В конце своей по большей части никчемной жизни великий мудрец и знаменитый наркоман Генри Дин больше всего любил принять дозу, а приняв, рассуждать о том, как он собирается сорвать крупный куш на фондовой бирже. Когда речь заходила об инвестициях, он полагал себя равным знаменитому финансисту и биржевому брокеру Хаттону. «Одно я точно никогда не буду инвестировать, братец», — говорил ему Генри, когда они поднялись на крышу. Произошло это незадолго до поездки Эдди на Багамы за кокаином. «Вот что я никогда не вложу свои деньги, так это в компьютерное говно. Microsoft, Macintosh, Sanyo, Sankyo, Pentium и все такое». «А ведь эти акции пользуются популярностью», — вернул Эдди. Не потому что это его волновало, но, черт возьми, получался разговор. «Особенно Microsoft. Их цена только поднимается». Генри пренебрежительно рассмеялся и сделал несколько движений рукой, словно гонял шкурку. «Мой член, вот что поднимается. Но... Да-да, я знаю, люди клюют на это дерьмо. Вот акции и растут в цене. И когда я наблюдаю за этим, знаешь, что я вижу?» «Ну и что?» «Лимоны». «Лимоны?» — переспросил Эдди. Он-то думал, что понимает, о чем толкует Генри, а оказалось, что нет. Разумеется, закат в этот день выдался потрясающим. Да и дозу он принял немалую. «Ты меня слышал?» — фыркнул Генри, мгновенно вскипев. «Лимоны, блядь! Чему тебя только учили в школе, братец? Лимоны — это такие маленькие зверушки, которые живут по всей Швейцарии, а может где-то еще. И время от времени, кажется, каждые 10 лет, но не уверен, у них возникает желание покончить с собой. И они бросаются с утесов». «А-а-а!» — протянул Эдди и прикусил щеку изнутри, чтобы не расхохотаться. «Те лимоны. Я думал, ты говоришь про другие, из которых делают лимонад». «Все шутишь», — сощурился Генри, но продолжил тему, решив простить непочтительность брата. Так великие и знаменитые иной раз прощают мелкую невежественную сошку. «В общем, я вот о чем толкую. Все эти люди, которым не терпится инвестировать в Microsoft, Macintosh, ну не знаю, там, блять, Невроз, Нарва, Speed Dial Chip, так благодаря им Билл Уебан Гейтс и Стив Уебан Джобс Арина станут богачами. Но это компьютерное говно обвалится и сгорит к 95-му году. Все эксперты так говорят. Так скажи, чего люди вкладывают в него бабки? Ёбаные лимоны, бросающиеся с утёсов в ёбаный океан». «Точно, грёбаные лимоны», — согласился Эдди и растянулся на теплой крыше, чтобы Генри не догадался, что он полностью потерял ход мыслей старшего брата. Он видел миллионы лимонов, бегущие трустой к утесам, все в красных шортах и белых кроссовках, совсем как шоколадное дроже в телевизионном рекламном ролике MM Dance. «Да, хоть я и сожалею, что не вложился в Microsoft в 82-м, продолжил Генри. «Понимаешь, тогда эти акции стоили по 15 баксов, а сейчас их продают за 35. Вот жалость». «Лимоны», — мечтательно повторил Эдди, наблюдая за блекнущими красками заката. В своем мире жить ему оставалось меньше месяца. В том мире, где Коуп-Сити находился в Бруклине и всегда там был. А Генри оставалось меньше месяца до смерти. «Ага». Генри улегся рядом с ним. «Но все-таки мне хотелось бы вернуться в 82-й.